чтобы послать 10 человек и минимум аппаратуры к звезде Кунга. Это не просто стоимость в долларах. Это 4 супертанкера, полных нефти, которые доставила одна из нефтедобывающих стран. Интерблочный комитет по импорту и ценам очень плохо относится к странам блока продовольствия и непрерывно повышает цены на нефть. Так что стоимость экспедиции может возрасти до такой цифры, которую Мэгги и Дейл Хаусы представить не смогут. Когда все числа благополучно перекочевали из бумаг в ее голову, Мэгги закрыла сейф в кабинете. Она направилась в комнату 201, кабинет слушания, понимая, что подготовилась к разговору полностью. Теперь перед ней возникло очередное препятствие. Мэгги терпеть не могла препятствий. Ее отточенный мозг рассекал проблему на части, и она концентрировала свое внимание на решении каждой. Проблема комитета представлялась ей состоящей из 4 частей. Председатель, лидер меньшинства, советник комитета и сенатор Ленц. Мэгги подготовила стратегию борьбы с каждым из них. Лидер меньшинства был другом ее отца, поэтому можно было оставить его отцу. Председатель лелеял мечту стать президентом. Он никогда не упускал возможности поднять волну, ведь это была реклама. Так что с ним нужно держать себя скромнее, чтобы ему казалось, что это он владеет инициативой. Кроме того, как она принесла присягу и прочла свой меморандум, председатель первым стал задавать вопросы. Председатель. Ну, мадам, уверен, что ваши намерения самые лучшие, но вы знаете, сколько приходится нам здесь на холме работать, чтобы снизить дефицит? Капитан Минингер, конечно, сенатор. Председатель. И вы хотите, чтобы мы дали вам бог знает сколько миллионов долларов на этот проект? Это звучит оптимистично. Он не сказал сумасшедший проект или что-нибудь вроде этого. Капитан Минингер. Не хочу, сенатор. Надеюсь на это. Я надеюсь, что комитет одобрит проект, так как, по моему мнению, все расходы, вложенные в него, со временем многократно окупятся. Председатель, мы не можем тратить деньги налогоплательщиков на надежды. Капитан Минингер, я знаю это и ценю. Я прошу деньги не на надежду. Это реальность, это расчет. Не только мой, но и коллективный расчет хорошо информированных экспертов. Председатель, мы получаем много проектов, которые базируются на весьма авторитетных оценках. Мы не можем финансировать все проекты. Капитан Минингер. Конечно, сенатор, я не появилась бы здесь, если бы не была уверена в вашей компетентности и здравом смысле. Председатель, ну что ж, кто-нибудь из моих коллег хочет задать вопросы? Конечно, они хотели. Вопросов было много, но мало по существу. Самые значительные люди, сенатор Ленц и лидер меньшинства, держались в тени, ожидая своего часа. Остальные старались выговориться, чтобы их имена попали в отчет о заседании, что укрепило бы их положение. Самую сложную проблему представлял главный советник. Он был умен, и его основная задача – сделать так, чтобы комитет не попал в какую-нибудь неприятную историю. А задача Мэгги в данный момент заключалась в том, чтобы для комитета сказать «да» сулило меньше неприятностей, чем сказать «нет». Мистер Джан Паоло, вы говорите, что вложение окупится. Вы имеете в виду реальные ценности или нечто абстрактное, знания и тому подобные реальные штучки? Капитан Минингер, и то, и другое. Мистер Джан Паоло, да, миссис Минингер, доллары вернутся. Капитан Минингер, исходя из прошлого опыта и наших знаний о планете, да, определенно да. Мистер Джан Паоло, можете ли вы сказать, в каком виде вернутся доллары? Капитан Минингер, в широком смысле могу. Из всех сообщений явствует, что там имеются ценные сырьевые ресурсы. А кроме того, важно присутствие разумной жизни. Разумеется, пока это только показания приборов. Мистер Джан Паоло. Насколько я знаю, интерпретация показаний приборов всегда вызывает споры. Капитан Минингер, совершенно верно. Именно поэтому следует направить на планету экспедицию. Экспедиция должна точно выяснить то, что другим способом мы выяснить не можем. Если бы мы точно знали, что найдем там, то не стоило бы посылать людей. Но тут есть и другая причина, более важная причина для экспедиции. Это причина приоритет, лидерство. Мистер Джан Паоло, лидерство? капитан Минингер.